550. Гуру. Итак, мы видим, что первенствующим фактором жизни сознания является воля. Ею определяется все. Если этого не делает собственная воля, то тогда это выполняет воля посторонняя. И не одного, а многих. Следовательно, человек или сам пользуется и распоряжается своей волей, или его волей распоряжаются другие. Надо твердо решить, который из этих двух видов проявления воли будет избран на будущее. Не может управить другими тот, кто собой управить не в силах. Воля — это огонь. Вы можете гореть сильно или слабо, пылая или затухая. Воля напрягает этот огонь, то есть напрягается огонь воли. Чем и как? Мыслью. Воля напрягается мыслью. Воля напрягает мысль. Сердцем напрягается и мысль, и воля, сердце огнями. Значит, огонь воли можно напрягать сознательно, сердцем вызывая его мощь всякий раз, когда чувствуете, что силы духа слабеют и что дух надо поддержать. Знайте это и пользуйтесь этим, ибо эта сила находится в полном вашем распоряжении и подчинении воле.